Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на 10. «Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот», — сказал он, строго оглядев меня. Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней, и все так просто и хорошо получилось, и вдруг неожиданно для себя, и уж, конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентера. Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей своей красоте и бескорыстии. «Ой, порвите его», — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубашке. «Я была тогда такая глупая. Никогда», — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния. Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно, и теперь уж ничего нельзя изменить, потому этот обман казался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку. Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел. С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером. Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней, а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел, и даже успел поставить на огонь свой видавший виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты, подвинулся, давая тебе место у костра, правда, при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше его заметил, этот костер, и даже, вернее, он сам тебя заметил, и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени. Сейчас вы оба греетесь возле него, и ничего в этом плохого нет. Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть, и оно возникло. Как-то само собой получилось, что во время наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как-то выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино, правда, это было очень редко, капитан сразу же взял на себя. В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению. Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал: «Налетайте, Чарли угощает». Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шутки оскорбить или унизить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню. Самое главное, что я никак не мог отказаться, чувствуя неумные и громоздкие последствия своего отказа, тем более, что сок уже был разлит по стаканам, и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильней. А хуже всего было то, что когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что в сущности никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавшая ее губам этот предательский излом. Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь в создавшихся условиях идти в кино за его счет я никак не мог». Но и прямо отказаться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось. Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного опьянения, в котором я беспрестанно находился с тех пор, как подошел к ним, и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как мужское одолжение. Мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я. хотя это завтра все время откладывалось на непредвиденные времена. Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения. Я его нарочно не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим осмысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а, возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами. Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра. В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что раз в жизни, написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму. Хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немыслимо. И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством увернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить. В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками, или неуклюжие ревю с цветущими гёрлс, широкобедрами и мясистыми, как голландские коровы. Разумеется, если голландские коровы именно такие. Много лет спустя я пришел к убеждению, что трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей Рейха, не выражали. Как раз один из таких фильмов нам предстояло смотреть. Назывался он «Не забывай меня», с жирным и сладкоглазым Джильей в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я, хотя еще и не видел этой картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джильи мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимание на экран. Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через 10 минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать. От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью. Чем больше я ругал картину, тем упрямее надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею. Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня: «Ты, кажется, изучаешь немецкий?» «Да, а что?» — вздрогнул я. Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее означал совсем другое. «Поговори с Костей», — предложила она, не подозревая, какого джина выпустила из бутылки. «Он 2 года жил в Германии». «Sprechen Sie Deutsch», — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем, и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка. «Natürlich», — как-то уныло подтвердил он, несколько оробев перед моим напором. Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал 2 года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься. Когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений. Словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости 2 языков. Именно в таком состоянии я тогда находился. К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными разбивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов. Получалось, что шпионы, по-видимому, нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке. Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи. Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором.